Глава 4. Если бы в моем гардеробе было бальное платье, я точно сегодня поехала бы в нем. Но Бог отвел. Я остановилась на классической юбке-карандаш и своей самой нарядной блузке. «Перья-то распушила!» – посмеивалась тетя Лариса. «Побереги мужика! Не молодой ведь уже! Увидит, в обморок свалится!» «Не говорите ерунды! И вообще, вы же должны были еще вчера уехать, нет?» «А ты уже и выгоняешь!» – всплеснула руками женщина. «Не выгоняю я. Живите сколько хотите. Будь моя воля, я бы и не приезжала в это захолустье вовсе. Вот пристрою тебя в добрые руки и отчалю». «Тогда можете смело менять место прописки», – усмехнулась я. Сил сидеть на месте не было. С 11 утра, как ужаленная, я курсировала между окном в своей комнате и балконом, как будто от этого мужчина мог приехать раньше. Но, к моему удивлению, в половине 12-го его черная машина и впрямь припарковалась у дома. Я тут же спряталась за штору, будто с улицы на расстоянии 200 метров Михаил мог меня увидеть. «Доброе утро, Ань. Я, в общем-то, освободился. Могу подъехать за вами пораньше, если удобно». «Я сейчас спущусь», — ответила, закусывая губу. «Я поднимусь за вами». Мужчина бросил взгляд в сторону моего окна и совершенно точно улыбнулся. Мучительно долгие 2 минуты мое сердце отплясывали по Садоболь где-то в районе пяток. В какой-то момент я была готова запереть дверь на все замки и сделать вид, что взрослых нет дома. Но, превозмогая себя, все равно впустила мужчину в квартиру. «Еще раз здравствуйте». Смущенно поздоровался он. «Готова ехать?» «Она с 7 утра как готова!» проворчала тетя Лариса, пересекая коридор в сторону кухни. «Давай забирай эту шебутную, и чтобы вечером домой не возвращал!» Я взглядом попросила прощения за поведение своей родственницы и быстро собралась, пока тетя Лариса не выдала еще чего-нибудь. Михаил, кажется, совсем не смутился. Наоборот, по-доброму улыбнулся. Мы дошли до машины. Мужчина галантно помог мне сесть, сам убрал коробки в багажник. «Готовы ехать?» «Думаете, сейчас еще можно дать заднюю?» «Мне бы этого не хотелось». Я улыбнулась, стараясь не смотреть в проницательные светлые глаза. «Тепло оделись?» Что-то в моем сердце радостно всколыхнуло, и, кажется, последний кусочек льда, которым оно было опоясано, растаял. «Тепло!» Сдерживая рвущуюся наружу улыбку, ответила я. «И колготки теплые. Куда без них?» Ехать оказалось недолго. Скоро мы остановились у автосервиса на первом этаже невысокого административного здания. Михаил пояснил, что здесь у них главный сервис и офисы сотрудников. Я чувствовала неловкость, пока мы шли по этажам и коридорам, где каждый проходящий мимо знал моего спутника и непременно здоровался с ним. Мужчина не забывал представлять меня, кладя руку мне на спину между лопаток. Он с воодушевлением рассказывал, что благодаря мне на корпоративе будут самые вкусные десерты. «Проходите, Ань. В этом зале мы обычно проводим мероприятия. За дверью есть небольшая кухня, если нужно будет что-то доделать или исправить». «Выглядит замечательно. Я прошлась по залу, который напоминал место для проведения банкетов из нулевых. Впрочем, когда-то здесь, кажется, и впрямь была кафешка. Но теперь стены покрасили, сменили жуткие тюлевые шторы и сделали косметический ремонт. Было даже симпатично. Можно будет расставить десерты на каком-нибудь столе, чтобы был формат фуршета, а в конце уже вынести торт. Как скажете. Я в этом ничего не смыслю». «А кто у вас отвечает за организацию корпоративов? Я могла бы поговорить с ним». «Тут за все так или иначе отвечаю я», – рассмеялся мужчина. «Не переживайте, организационные вопросы мы уладим. Может быть, пройдем в мой кабинет? Там как-то удобнее, наверное». Без посторонних мыслей я согласилась, и мы переместились на этаж выше, в небольшое, но уютное помещение с самым обычным офисным столом и креслом. Я разложила все заготовки, пока мужчина занимался чаем. Видимо, он решил совместить приятное с полезным. Вот здесь начинки для тортов. Фисташка-банан, карамель-арахис, шоколад-банан, манго-маракуйя. Рапортовала я, указывая на небольшие кусочки. «Ань, прошу вас, остановитесь, а то я захлебнусь слюной, и вас обвинят в умышленном убийстве». Мужчина рассмеялся и поставил на стол две небольшие чашки с черным чаем, от которого приятно пахло бергамотом. «В моих действиях нет злого умысла. Если бы я хотела избавиться от вас, подсыпала бы что-нибудь в торт. Даже зная этот факт, я бы все равно съел его. Я не знала, как реагировать на такую неприкрытую лесть, поэтому только улыбалась и качала головой. А вообще, знаете, я всерьез подумываю, что вы мне что-то подсыпали. Что-то приворотное». Такой откровенный намек уже точно требовал от меня ответа, и я видела это по немигающему взгляду глаз напротив. Но, слава богу, в этот момент ручка двери кабинета скрипнула, и на пороге материализовался рыжий кучерявый парень лет 25. «Михаил Александрович, здрасте! А чего вы не сказали, что у нас дегустация тортов для корпората? Я бы подключился, зал показал, кухню». «Не хотел отвлекать тебя от работы», — явно лукаве сказал мужчина. «Я уже показала Ане и зал, и кухню. Ты можешь идти». «Да ладно, я же как-никак ответственный за весь этот движ. Макс, приятно познакомиться». Он протянул мне руку и плюхнулся на стул рядом, взметнув кудряшки в воздух. Несколько минут дегустация шла так напряженно, будто в воздухе плавили свинец. Михаил метал недовольные многозначительные взгляды в своего подчиненного и, кажется, был готов швырнуть в него чайной ложечкой всякий раз, когда Максим оттяпывал кусок торта побольше. «Блин, вкусно! Вот этот шоколадный вообще бомба! Что там, ликер?» «Макс, давай-ка ты пойдешь работать, пока я тебя не штрафовал за ликер на рабочем месте». «Я и так работаю!» Парень ошарашенно похлопал глазами и глотнул чай, который, судя по всему, моим уже не был. «Максим, попробуйте еще пирожные». Я открыла небольшую коробочку и пододвинула ее поближе к парню. Меня забавляло наблюдать, как Михаил вскипает, но старается держать себя в руках, чтобы не выдать истинного желания выставить парня за порог. Максим тоже хорош. То ли действительно не понимал, что происходит, то ли старательно делал вид. В какой-то момент я заметила, как под столом Михаил набирал сообщение, старательно скрывая это от нас. А через секунду телефон Максима разразился характерным звуком, и парень поменялся в лице. «Торты, ну, очень вкусные, правда. Я за шоколадный. Прошу меня простить, надо идти работать. Был рад познакомиться». В спешке и суете Максим покинул кабинет, и вслед ему еще долго смотрели, посылая немые ругательства. «Много работы», – наконец наигранно произнес Михаил, поднимаясь с места. «Я сделаю вам новый чай». «Зачем вы выгнали Максима? Второе мнение лишним не будет». «Он его уже озвучил», – холодно, но вежливо произнес мужчина. «Значит, не отрицаете, что выгнали его?» «По-моему, Ань, уже нет смысла отрицать очевидное». Я повела плечами, не понимая, о чем речь. Хотя, может быть, я и понимала, но мне совершенно точно нужно было в этом убедиться. Михаил долго выжидающе смотрел на меня, застыв на месте с кружкой чая в руках. Я видела, что ему точно так же неловко. Он нервно облизывал губы, постукивал носком ботинка по кафельному полу и нет-нет, да покашливал, чтобы прочистить горло. «Вы нравитесь мне, и несколько неприятно смотреть, как парень, у которого молоко на губах не обсохло, смешит вас». Сердце сжалось, и я замерла, боясь, что мужчина сейчас рассмеется и признается в глупом розыгрыше. Но в кабинете стояла тишина. «Парни, у которых молоко на губах не обсохло, давно меня не интересуют». Робко и многозначительно выдала я. «А кто вас интересует?» «Взрослые мужчины». Я, наконец, осмелилась поднять взгляд на Михаила и посмотреть ему в глаза. Какое-то мгновение, и он наклоняется, соприкасая наши губы. Я снова замираю, боюсь даже дышать. Настолько это ощущение кажется забытым и непривычным. Но мужчина не напирает, медленно окутывает своим теплом и трепетно кладет руку на спину. Решившись, я подалась вперед и ответила на поцелуй. Не разрывая контакта, будто боясь, что тогда я сбегу, мужчина подал руку, чтобы я поднялась и поставил меня перед собой. Я была не сильно ниже его и без труда положила руки на плечи, ощутив на своей спине мягкие касания. Тогда, пожалуй, мне стоит перестать вести себя как мальчишка и по-взрослому признаться в своих намерениях. «У вас уже есть какие-то намерения?» «Самые светлые и серьезные. С полуулыбкой сказал мужчина, переплетая наши пальцы на уровне груди. И я же сказал, что после этих тортов никакие другие даже пробовать не буду. А заказывать каждый день накладно для моего кошелька. Поэтому ты решил разорить меня? Ни в коем случае. Михаил заключил меня в свои объятия и позволил прижаться к крепкой груди, чтобы облегченно выдохнуть. С меня полное финансовое обеспечение, с тебя тортики. Идет? То есть договариваемся, что ты разоришься на лекарствах от диабета? Уточнила я. Над этим мы еще подумаем. Что только что произошло, я пока сама не поняла. Нет, конечно, было очевидно, что именно. Но вот дальше... Мне фисташковый понравился. Не впопад прокомментировал мужчина. Давай его на корпоратив. Да, пожалуйста. А Максиму отдельно сделаю шоколадный. А у него губа не треснет? Отдельно тортики только мне. Иначе что? С вызовом спросила я, не узнавая саму себя. Михаил настроение, конечно, уловил и подхватил меня на руки, закружив вокруг себя. «Ты что делаешь? Отпусти, я же тяжелая!» «Тяжело мне было без тебя, а сейчас легко!» Я, наконец, оказалась на полу, прижатая к мужчине со счастливой улыбкой на лице, которая почему-то никак не сходила. «Ань, поехали на ужин к моей семье сегодня? Мама всех созвала, а я не хочу идти один». «Не думаю, что я буду уместна на семейном ужине. У меня адекватная семья, ты им обязательно понравишься». Да и я не шутил насчет серьезности намерений. Мне уже не 20, чтобы по 5 лет вокруг да около ходить. «Я не знаю. Пожалуйста». Мужчина выдохнул мне прямо в шею, и я прикрыла глаза от удовольствия. «А потом фильм какой-нибудь посмотрим у меня под остатки тортиков». «Ладно». Моя неприступность быстро пала под напором светлых глаз. «Мне только домой сначала нужно. Переодеться и какой-нибудь тортик быстро сделать. У меня есть заготовки». «Ты чудо! Я тебя отвезу и дождусь. Надо с Ларисой Ивановной поболтать». «О чем?» – удивилась я. «Руки твоей просить буду. Надеюсь, что мужчина пошутил. С другой стороны, какой сумасшедший на второй день знакомства соберется жениться?» Время меня поджимало, так что я оставила Михаила на растерзание своей родственницы, а сама ринулась на кухню собирать торт. В соседней комнате о чем-то шел оживленный разговор. Я слышала только смех и отголоски фраз. Кажется, эти двое нашли друг друга. И если семья мужчины хоть на сотую долю процента такая же странная, как мои родственники, я не иду. Но кто бы мне об этом рассказал? Тебе нужна помощь? Михаил тихо проник в кухню и опустился на стул рядом со мной. Нет, я уже почти закончила, осталось только украсить и упаковать. Когда успела? Я с гордостью посмотрела на торт в минималистичном, но стильном дизайне. Ты настоящая мастерица с золотыми руками. Одну из моих рук мужчина перехватил и поднес к губам, чтобы поцеловать. Я смутилась и даже посмотрела на него с ноткой осуждения. Но щеки покраснели. «Расскажи мне что-нибудь про свою семью», – попросила я. «К чему быть готовой?» «Да семья у меня обычная. Мама мечтает о внуках, папа не задает лишних вопросов. Они люди простые, хорошие. Еще сестра приедет с дочкой. Они немного шумные и болтливые, но к этому быстро привыкаешь. Я обещаю, что не дам тебя в обиду», – заверил мужчина, еще раз поцеловав. «Может, все-таки мы слишком торопимся?» «Ань, мне 35. Мы чертовски опаздываем. На эту поездку меня уговаривали мой внутренний голос, Миша и тетя Лариса. Хотя последняя скорее угрожала прописаться у меня, если я наконец не начну шевелиться в сторону брака. Что делать? Пришлось ехать. Правда, я осуществила еще одну попытку слинять прямо перед дверью подъезда хрущевской многоэтажки. Тут Миша уже едва ли не за капюшон затащил меня внутрь и сказал улыбаться и держаться его. «Приехали!» – услышала я радостный крик, стоило только двери открыться. «Проходите, проходите, не стойте в дверях! Давайте знакомиться. Я Татьяна Павловна, мама Мишеньки. Очень приятно, Аня. Я немного опешила от такого напора, но почувствовала себя довольно уютно, по-домашнему. А мне-то как приятно, Анечка. Заходи скорее. Ванная прямо по коридору». «Да, спасибо. Тут вот к чаю. Немного неловко и скомканно я протянула хозяйке дома коробку и поспешила ретироваться в ванную. По пути меня чуть не сшибла девочка лет 5, которая громко смеялась и после замечания матери на ходу крикнула: «Привет!» «Еще держишься?» Миша зашел в ванную следом за мной и обнял со спины, целуя в щеку. «На удивление чувствую себя как дома. Ты уже говорил им обо мне?» «В первый же день сказал. Как Лариса Ивановна нагадала мне счастье с тобой, так и сообщил. Мама, кстати, тоже к ней порывалась сходить». «Не дай бог! А как ты понял, что она нагадала тебе счастье именно со мной?» Миша загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Уверена, что без нравоучения от родственницы там не обошлось. Она, наверное, моей фотографии в нос ткнула и сказала фас». Из ванной мы вышли уже к богато накрытому столу, где во главе сидел мужчина лет 60. Рядом с ним крутилась хозяйка дома, а в углу на шебутную девчонку молодая девушка натягивала колготки. «Здравствуйте», – поздоровалась я громко. «Знакомьтесь, это моя Аня». От этих слов и нежных объятий за талию все внутри зацвело, как сакура по весне. «Ань, это мой отец, Александр Юрьевич». «Да можно просто дядя Саша, чё как не родные?» Я улыбнулась и кивнула. «А это моя сестра Юлия, ее маленькая копия, Александра». «Она на меня не похожа, вся в отца», – пробурчала девушка, оставив затею деть дочь. «Такая же упертая и характерная». «Да-да, это у нее точно в отца», – театрально произнес глава семейства, посмеиваясь. «Давайте к столу. Мать готовила полдня, теперь полдня будет это в нас запихивать». Кажется, я и впрямь зря переживала. Ничего страшного и нет. Отпустили нас кое-как только под вечер. Правда, перед этим всеми правдами и неправдами уговаривали погостить еще или вообще остаться на ночь. «Но выходные ждем в гости, будем манты лепить», – строго сказала Татьяна Павловна. «А ты, Аню, тортик еще привози, да побольше. У нас в семье сладкое и водочка хорошо идут». «Саша!» – осадила женщина. «Анечка, не слушай его. Но тортики, правда, замечательные. Ты мастерица. Мишеньке очень повезло. Поэтому мы пойдем, пока Аня не передумала быть со мной». Миша оттеснил меня в подъезд и, попрощавшись со своими, вышел следом за мной. «Ну что, боевое крещение пройдено? Тебя куда везти? Сразу в аптеку за успокоительными?» «Да нет, у тебя и правда замечательная семья. Ко мне хорошо отнеслись. Ты им уже заочно понравилась, когда мама представила, что в перспективе у нас могут появиться дети», – рассмеялся мужчина. «Если все прошло хорошо, может, поедем ко мне? Кино посмотрим. Обещаю не приставать и постелить в гостевой комнате». «Нет, если в гостевой комнате, я не поеду». Намек понял. Мы поцеловались и выехали с парковки в направлении дома мужчины. Такой счастливой я не чувствовала себя уже давно. Все казалось таким правильным и логичным. Мы болтали, смеялись, обнимались и целовались, как будто нам снова было 15. Я не могла вспомнить, когда в последний раз смотрела кино в обнимку, укрывшись пушистым пледом. А может, и никогда не смотрела. Получается, я зря боялась и думала, что недостойна счастья. Оказалось, что очень даже достойна. Миша не уставал повторять, что рядом со мной он счастливый и окрыленный, а моя улыбка сводит его с ума. Подумать только, я свожу кого-то с ума. Внутри женщины, закрывшейся в себе за растянутым свитером и дулькой из тонких волос, оказалась чья-то мечта всей жизни. «Я так не хочу тебя отвозить!» Утром Миша не выпускал меня из объятий, даже когда я чистила зубы. «Хочешь, я уеду сама?» «Да, конечно! Отвезу тебя и поцелую на прощание. А вечером заберу после работы. Может, съедемся? Чего туда-сюда кататься?» «Ты решил за неделю пройти все шаги отношений?» — уточнила я, застегивая блузку на груди. «Ну а чего? Нам уже не по 15. Но со свадьбой и детьми чуть повременим. Это уже серьезно. Скажем, месяцок-другой. Думаешь, настолько у нас часики тикают?» Мужчина рассмеялся и прижал меня к себе. Я настаивала на том, что могу сама добраться до квартиры, но Миша однозначно дал понять, что проводит меня и убедится в целостности и сохранности. «Тетя Ларис, доброе утро! А вы чего в дверях?» «Так уезжаю!» – очень просто сообщила женщина. В добрые руки тебя пристроила, можно и для себя пожить. А вы собирались уехать, даже не попрощавшись? С тобой не попрощаешься, проворчала женщина, застегивая пальто. Ты ж как банный лист на одном месте. Пошли, проводишь меня. Такси уже ждет. А ты, Михаил, чтоб вывез ее из этой халупы. У самого квартира имеется? Имеется, кивнул мужчина. Вот и славно. Жду приглашения на свадьбу. И не тяните с этим. Чай не молоды. С тетей Ларисой я прощалась с ноткой сожаления. Как-никак привыкла к ней за эти дни. Даже буду скучать по ее странным выходкам. Напишите, когда едете. Напишите, как соберетесь жениться. Бросила женщина из отъезжающей машины. Я прижалась к Мише и с теплой тоской посмотрела вслед такси. Но грустить долго не пришлось. Меня заключили в объятия и нежно поцеловали.